Мила долго молчала, и я уже начал дремать. Знаешь, они, похоже, пошли к другому оазису. Что за лопатами? Не знаю. Недалековато они их спрятали? Не знаю. Сама уже ничего не понимаю. Ищут они кого-то. Они охранники, они искатели камней. Кого здесь искать? Одни камни и песок вокруг, им виднее. Нужно сменить позицию, мне плохо видно. Нужно обратно лететь, здесь нечего делать. Иди за мной. Она слезла со скалы и пошла вперед, а мне пришлось идти за ней. Вскоре она стала забирать куда-то правее, и мы долго шли куда-то, постоянно обходя валуны разных размеров. Мило, нам потом глайдер не найти будет. Найдем, и вообще тише, они уже где-то рядом. Зачем ты к ним пошла? Нам издалека все было видно, сказал ей шепотом. Ничего оттуда не понятно. Нужно разобраться, зачем они здесь. Неожиданно яркая вспышка озарила сумрак ночи. Ошибиться и не узнать выстрел из бластера, с его шипящим звуком было нельзя. Стреляют, сказала Мила. Да и где-то рядом. Еще две такие же вспышки разогнали ночную темноту. Снова наступила темнота. Несколько минут было тихо, после чего резко началась перестрелка. Стреляли много из разного оружия. «Копают, говоришь?» – спросил Милу. «Не поделили, наверное, что-то. Огромный камень. Все возможно, и она пошла быстрее. Похоже, зря я это сказал. Вскоре мы вышли к границе валунов, дальше были только мелкие валуны и песок, после чего начинался оазис. На оазисе шел бой. Кто там и в кого стрелял, мне было совсем непонятно. Оазис был весь изрыт, как и предыдущие. Все прятались в этих ямах или за отвалами. Периодические вспышки от бластеров подсвечивали происходящее там. Мила внимательно рассматривала все в бинокль. «Алекс, нужно помочь им», – неожиданно заявила Мила. «Не понял, мы должны помочь охранникам?» «Нет, конечно, этим, которые на оазисе были. И почему мы им должны помочь?» «Потому что эти охранники напали на них. Знаешь, это местные разборки, они нас совсем не касаются. Пускай стреляют, их же меньше и они окружены. Ну и что, они сами виноваты, что их окружили. Кроме того, они могут прорваться с боем, а мы не служба спасения. Точно нужно вызвать спасателей. Что ты им скажешь?» «Сети нет. Скажу, что охранники напали. На кого? Не знаю. Вот видишь, ты ничего не знаешь, а собираешься воевать. Может, это их конкуренты. Пускай сами разбираются. Это искатели камней, и так понятно. Пострелять захотелось. Как определила, что это искатели? Вдруг это беглые преступники, а этих послали их задержать? Хочешь проблем с администрацией колонии? Не знаю. Вот и не влезай в их разборку. Хотя в чем-то ты права. В чем? Удачнее возможность вряд ли представится. Что будем делать? Я на оазис, пока они заняты, а ты контролируешь их и сообщаешь мне об их действиях. Может, я с тобой? Там 10 разумных? Нет, ты прикроешь в случае чего. Их после перестрелки станет меньше. Возьми мой игольник, стреляй из него вначале. Только меня не подстрели. Как же ты? Мне он будет только мешать. Все, я пошел. Часть 4. Снял фляжку и плащ, оставил все ей. После чего побежал к оазису. Вспышки бластера периодически освещали местность. Если раньше стреляли четверо из бластеров, теперь уже их осталось двое. Вскоре я был уже на оазисе и находился за спинами охранников. Кольцо окружения вокруг обороняющихся уже замкнулось. Охранники явно не спешили. Их винтовки были игольчатыми. Вспышек у них, как от бластеров, не было. Только легкие хлопки сопровождали выстрел. Причем стреляли охранники одиночными. Вскоре остался только один обороняющийся. Он отстреливался из ямы, в которой они держали позицию, но вскоре и он прекратил стрелять. После этого охранники выжидали какое-то время и только потом стали подходить к яме. Оттуда больше никто не стрелял по ним. Когда подошли вплотную, постреляли еще вниз. Похоже, добив раненых, они всех убили, услышал голос Милы в наушнике. Отвечать не стал, они были рядом, могли услышать. К тому же я двигался к ним. Они все спустились вниз собрать трофей, и был отличный момент для нападения. Здесь я ошибся, они не стали обыскивать тела там, а решили вытащить их из ямы. Меня заметили, когда я оказался рядом с ямой. Четверо охранников, которые вытащили два тела из ямы, двое мгновенно бросили тело и открыли огонь, но для них было поздно. На долю секунды раньше я уже активировал силовую защиту на поясе, и силовое поле прикрыло меня с головы до ног. Оно было светло-голубого цвета и светилось в темноте. Два монокулярных клинка со спины покинули ножны и начали отсчет своих жертв. Два удара, двое готовы. Два других тоже уже стреляли, но и для них было поздно. прикрылся одним из охранников и атаковал их, быстро закончив с ними. При этом на меня напали еще двое, появившиеся снизу вместе с ними. Одного зарубил сразу, а вторым прикрылся и атаковал тех, кто остался в яме. Там началась полная неразбериха, и они со страху начали стрелять друг в друга. Хотел допросить их командира, но они сами подстрелили его. Когда остановился, все уже лежали на земле без движения. Сильно расстроенный этим обстоятельством, спросил Милу: «Мила, посмотри около меня, возможно, остался еще кто-то поблизости». «Ты как?» – спросила она в ответ. «Я в порядке, но эти придурки с испуга постреляли друг друга, и нам некого больше допрашивать. Нет больше никого. Ты всех убил. Жаль. Я уже подхожу к тебе. Я в яме. Вылезай оттуда». «Вылезаю». Вылез, и она почти сразу подошла ко мне, после чего осмотрела с головы до ног. «Ты ничего не хочешь мне сказать? О чем? О себе?» «Нет. Ты сейчас без всяких проблем разобрался с десятком отлично вооруженных охранников. Причем двигался, так что я даже не могла заметить, что ты делал. Ничего особенного. У меня имплантат на скорость стоит. Ты это кому-то другому рассказывай, господин Тень. Теперь я поняла, почему этот торговец тебя так назвал и задрожал, когда увидел. Насколько я помню, это клан элитных убийц Ашера. Ты ошибаешься, ни в какой клан убийц я не вхожу. Давай займемся трофеями. Возможно, кто-то еще жив. Давай. Нужно тебе было раньше вмешаться. Возможно, кто-то тогда и остался в живых. Свидетели нам не нужны». Снял с одного из охранников очки. Они оказались не простые, а ночным видением. «Классные очки с ночным видением. Тоже такие хочу». Она сняла с другого, после чего мы стали собирать оружие, и только при этом я обратил внимание, что у погибших, которых охранники вытащили из ямы, почему-то связаны руки и ноги. «Что-то я ничего не понимаю. О чем ты? Посмотри на искателей, которых охранники вытащили из ямы. Почему они связаны? Возможно, эти двое были пленниками, и охранники их отбивали обратно. Похоже на то. Где ты научился так мечами пользоваться? На планете, где я оказался, все на мечах сражаются, а я был одним из лучших. Это заметно. А с пиратом тогда на станции? Ты заканчивай здесь, а я посмотрю в яме». «Хорошо, но ты не ответил». Спустился вниз и стал собирать оружие. Собрал все орудие и уже пошел наверх, когда обратил внимание, что и остальные обороняющиеся были связаны. «Ничего не понимаю. Что случилось? Эти покойники тоже связаны. Зачем связывать покойников? Если только... Что если только?» У одной из винтовок охранников, которые держал в руках, отсоединил обойму и посмотрел, что внутри. «Так и есть. Что внутри?» Мила стояла на краю ямы и смотрела сверху на меня. «Нейротик, они живые, охранники их только вырубили», — сказал ей, подняв голову. «Что будем делать? Лечить? Прикончим, конечно. Нам свидетели не нужны. Ты что, обалдел? Они же ничего плохого нам не сделали. Ну и что? Подожди, получается, что последние трое охранников тоже не убиты. Какие хитрожопые охранники попались. Специально стали стрелять друг в друга, понимая, что у них нет шансов против меня. Ты совсем одичал на той планете. Не я такой, жизнь такая. Кто из них главный, ты определила? Конечно, вот тот справа от тебя. Это он тебя сегодня искал там в дюнах. Отлично, его и допросим. Остальных прикончим. Не смей никого убивать. Ты маньяк. Хорошо, прикончи их сама, я не против. Ты как жена маньяка тоже должна тренироваться. Я не убиваю беззащитных разумных. Тогда отвернись, и я сделаю это быстро, чтобы не травмировать твою психику. Не трогай их, их нельзя оставлять в живых. Они нас не видели, так что можно. Как это не видели? С кем я тогда рубился? Что они видели? Тени два клинка, это не важно, их нельзя оставлять в живых. Они расскажут о нас, и нас начнут искать. Так что или мы, или они, выбирай. Знаешь, в следующий раз, я оставлю тебя на челноке. Попробуй, только я не знаю тогда, что с тобой сделаю. Будешь себя плохо вести, так и поступлю. Ладно, уговорила, этих связанных оставим в живых, но таскать ты их будешь сама. Не поняла, куда таскать? Ищи другую яму и таскай их туда. Зачем? Хотя правильно, зачем. Сейчас соберем все трофеи и скинем всех сюда. Этих троих только заберем. Сама их понесешь к глайдерам. Чего? Троих? А я тебе предлагал всех прикончить. Ты можешь, прикончишь двоих, и тебе сразу в два раза меньше нести придется. Ты издеваешься? Конечно, знаешь, как забавно за тобой наблюдать. Ах ты маньяк, как будто ты этого не знала. Сейчас я с тобой разберусь. Как раз я вылез из ямы и сложил оружие в общую кучу. Она попыталась меня поймать, но я не давался и каждый раз уворачивался, когда она пыталась меня ударить или поймать. При этом еще и шлепал ее по попе. Мила, ты слишком медленная для меня. Вот поймаю, узнаешь, как я медленная. Когда ее боевой запал иссяк, я поддался, и она меня поймала. Ага, попался. Сдаюсь на милость победительницы. Я ведь видела, что ты специально поддался. Потом поиграем, сейчас не время и не место. Алекс, давай не будем их убивать. Хорошо, не будем. Этих связанных оставим здесь. Остальных допросим. Ты видела глайдеры поблизости? Нет, ничего не было. Странно, не пешком же они сюда пришли. Возможно, их кто сюда привез и потом улетел. Ты хочешь сказать, что они охранников ожидали? Тогда зачем весь этот цирк со стрельбой? Возможно, они не охранников ждали, а того, кто должен был их забрать. Вместо них прилетели охранники. Как-то это все чересчур сложно. Зачем такие сложности? Не знаю, возможно, они прячутся от кого-то. Возможно, но, мне кажется, нужно просто поискать поблизости. Наверняка их глайдеры где-то здесь. Я поищу их, а ты заканчивай с ними. У них должна быть глушилка, нужно ее найти, но не выключай ее. Откуда ты знаешь? Сети нет. Поищу. Вначале нужно связать троих охранников, они живые. Сделаю. Покажи каких. Вот тех самых последних, они сами друг натыкали нейротиками. Знаешь, пойдем вместе это сделаем, глайдеры подождут, и еще перчатки не снимай, чтобы ДНК не осталось. Хорошо, мы быстро связали их и обыскали. Глушилка нашлась у их командира. После этого я отправился искать глайдеры. К моему разочарованию я обошел весь оазис и все вокруг, но так ничего не обнаружил. Глайдеров не было. Возможно, они были где-то спрятаны за валунами, но следы ночью было искать крайне затруднительно. Пришлось возвращаться обратно. Мила за это время стаскала всех связанных в одно место. Убитых она скинула в яму. Трое связанных охранников были уже не в яме, а лежали недалеко от нее. Сама она занималась разбором трофеев. Что не нашел? Нет ничего, если только где-то среди валунов спрятали, но до рассвета не найти будет. У тебя что? Ничего интересного. Слушай, а где вещи искателей, которые здесь отстреливались? Нет ничего. Странно. Не могли же запасных без вещей и продуктов здесь находиться. Возможно, пришлось бежать и все бросить. Сильно сомневаюсь в этом. Скорее это все вместе с глайдерами. Верни мой игольник. Кстати, держи. Купил бы нормальный игольник себе. Зачем? Он у меня, он больше для виду, и потом он исправен и нормально работает. Проверенный не раз в бою. Что будем делать? Ждать, когда эти трое придут в себя. Потом допросим. Неизвестно, когда они придут в себя. Нам долго ждать нельзя. Думаю, скоро охранников потеряют и вышлют сюда подкрепление. К утру у нас могут быть гости. Ты приготовь все, чтобы можно было быстро уходить отсюда. А я пробегусь до соседнего оазиса. Посмотрю, что там делали наемники. На каком оазисе они были вначале? Вон на том. Тогда я туда. Перенеси. Пока это все добро отсюда к валунам, пока все спокойно, потом с ним разберешься. Хорошо, до соседнего оазиса я добрался быстро, и там меня ждал сюрприз. В оазисе обнаружились две платформы, на них было погружено оборудование и, похоже, оно предназначалось для землеройных работ. Значит, если эти платформы и оборудование этих шестерых, что держали оборону, то они обычные искатели кристаллов. Зачем они понадобились охранникам? На обычный грабеж не похожи. Зачем их вырубать дротиками? Прикончили, и все. Что-то я уже совсем ничего не понимаю. Тащить трофеи на себе не хотелось, и поэтому я решил пробежаться до глайдеров охранников. Они должны были находиться не очень далеко от оазиса. Легкой трусцой побежал в сторону глайдеров. Пришлось их поискать, но я совершенно случайно наткнулся на них. Пока взламывал один из них, задумался о том, как охранники собирались вывозить пленников отсюда. У них было 5 глайдеров, а пленников было 6. С учетом веса охранников и их экипировки, оружия и веса пленников у меня получалось, что одного места на глайдерах явно не хватало. 4 пассажиров один глайдер не увезет даже с учетом того, что ашерцы маленькие. Получается, охранники знали про платформы. Значит, или на платформах, или на оборудовании есть маяк, на сигнал, которого сюда прилетели охранники. Получается, что эти 6 подозревали о маяке и специально поставили платформы отдельно, в надежде на то, что оборудование захватит и успокоится, а их искать не будут. Вот только надежда не оправдалась, их стали искать, но зачем, расчет ведь правильный был. Платформы с оборудованием захватили, а это самое дорогое и ценное, но платформы охранников не заинтересовали, им было нужно захватить самих искателей. С другой стороны, эти шестеро могли спрятаться среди валунов, но зачем-то они спрятались в оазисе. Кроме того, их шестеро, и они не могли прилететь сюда на двух платформах. Должен был у них быть как минимум один глайдер, а скорее всего два. Какие-то одни сплошные загадки. Вскоре я закончил взлом и вылетел к Миле. Уже в полете спросил ее: «Мила, как дела? Алекс, ты почему не выходил на связь? Ты не вызывала?» «Вызывала и не раз. Значит, это из-за глушилки, и я тебя не слышал. Как у тебя дела?» «У меня все в порядке». «Это ты пропал. У меня тоже все в порядке. Лечу к тебе». «Взял глайдер у охранников. Это хорошо. Свой глайдер нам пригодится. Боюсь, не получится его оставить себе». «Почему?» «На нем метки клана и, возможно, следящее устройство, хотя он явно быстрее прокатного будет. Жаль, у этих должен быть глайдер, а скорее даже два. Кроме того, я на соседнем ангаре нашел две платформы с землеройным оборудованием. Почему ты думаешь, что у них есть глайдеры? Их шестеро, а мест на платформах только четыре. Они их где-то спрятали поблизости, но времени на поиски нет. Нужно допрашивать этих и улетать. Они не пришли в себя? Нет. Все, я сажусь. Вижу тебя». Она сидела с трофейной винтовкой около этой троицы, когда я подошел к ней. «Чем она у тебя заряжена?» «Нейротиком». «Сходи, вкали остальным еще по дозе, а то скоро они придут в себя». «Сделаю». Сам достал аптечку и вколол каждому из этой троицы тонизирующий укол. Вскоре один из троицы зашевелился. За ним почти сразу второй. Третий их командир делал вид, что без движения. «Вижу, что все пришли в себя, поэтому думаю, пора приступать», — сказал им. Ответа не последовало, все делали вид, что в отключке. «Что же, вижу, вы не хотите со мной общаться, поэтому приступим к бодрящим процедурам». Достал меч и воткнул его в ступню. Обладатель ступни сразу взвыл. То же самое повторил с остальными. Все трое сразу прекратили притворяться. «Что тебе нужно?» — сквозь зубы процедил тот, что лежал слева от командира. «Запомни, урод, здесь я задаю вопросы. Кто ты такой?» — снова спросил он. «Можешь называть меня господин Тень, но для тебя это уже не имеет никакого значения. Ты выбываешь из вашего состязания». Одним ударом клинка прикончил его. «Кто-то еще хочет задать мне вопрос?» — спросил двоих оставшихся. Оба оставшихся отрицательно покачали головой. «Поздравляю, вы проходите дальше. Значит, кто вы такие и откуда, я прекрасно знаю. Меня интересует, что вы здесь делаете». «Нам приказали захватить этих шестерых», — ответил командир. «Зачем вам понадобились эти искатели?» «Не знаю, я не глава клана, получил приказ от него и выполнил его». «Допустим, но зачем их было нужно захватывать живыми?» «Я не знаю, приказы главы клана у нас не обсуждаются, а выполняются». «Хорошо, тогда другой вопрос. Около месяца назад ваш клан доставил на линкор груз. Что за груз это был?» «Мы охраняем предприятие и не знаем, куда и что возит клан». «Ответ неправильный. Вы все в тот день улетали с вашей казармы. Куда вы летали и что за груз вы доставили на линкор?» «Мы никуда не летали. Мы были в казарме. Я видел записи с вашего искина, не было вас там, а это значит, что ты мне врешь. Жаль, что со мной нет моего напарника. Вы не представляете, как он великолепно умеет снимать кожу с таких, как вы. Знаете, я сам был под впечатлением от этой картины, а меня очень сложно чем-то удивить». Староста деревни орал, так что вся деревня его слышала. Он пригвоздил старосту к стене сарая и потом долго и частями с него ее снимал. «Мы уже покинули деревню, а тот все еще орал от боли. Значит, если я не услышу правду, то сделаю с вами то же самое. Есть одна проблема, здесь сарая нет, но орать вы можете, сколько захотите. Все равно вас никто не услышит. Кто из вас желает стать первым?» «Что, добровольцев нет? Жаль, тогда я сам выберу». «Ты или все-таки ты?» — направил клинок вначале на одного, потом на другого. «Пожалуй, начну с командира. Они стали расползаться от меня в разные стороны. Вы куда собрались? Я что разрешал? Я все скажу», — неожиданно сказал второй. «Заткнись», — сказал ему командир. «Вот ты проходишь в следующий тур, а проигравший выбывает». Одним ударом прикончил командира. «Ты оставишь меня в живых?» — спросил последний. «Ты мне не интересен. Рассказывай, что знаешь». «Хорошо. Что за груз вы доставили на линкор?» Криокапсулы с рабами. Чего? Какие рабы? Ничего не понимаю. Я сам ничего не знаю. Вначале были наемники, потом мы доставили криокапсулы. Наемники? Что за наемники? Да не наемники они, а так одно название. Собрали всякий мусор по помойкам, вооружили и отправили на захват линкора. Захват линкора, и как удачно. Часть 5. Захват линкора, и как удачно, что этот мусор может сделать. Нет, конечно. Зачем они понадобились тогда? Этого я не знаю. Мы их почти всех уничтожили. Тех, кто оказал сопротивление. Остальных куда? В криокапсулы уложили вроде. Линкор вы захватили, как я понимаю. Да, как вам это удалось? Там же много систем безопасности. Не работало у них ничего. У них хозяйка все блокировала и закрылась в одном из помещений. Какое отношение первый помощник капитана имеет к вам? Он нам помогал. А какое отношение имеет, я не знаю. А капитан, этот сдался. Что с экипажем? Кто-то сдался, кто-то уничтожен. Что стало с хозяйкой? Не знаю. Вроде сдалась потом. Где теперь линкор? Этот вопрос не по адресу. Хорошо. Куда отправляли рабов? Этого я тоже не знаю. Это была не первая партия, как я понимаю. Не знаю. Мы только захватывали, а куда они девались потом? Не знаю. Этих, как я понимаю, тоже для этого захватили? Да. Кто знает, куда отправляли рабов? Не знаю. Наверное, только глава клана. Кто-то еще может знать? Не знаю. Я всего лишь простой охранник. Как вы нашли этих здесь? Маяк у них был установлен. Кто его установил? Откуда я могу это знать? Тогда куда вы доставляли захваченных? Это ты точно должен знать. В дом клана и там оставляли. Как вы собирались этих вывозить отсюда? У вас мало глайдеров. Вызвали бы платформу с базы. Понятно. Выруби его, сказал Миле. Она уже давно вернулась и стояла рядом, слушая наш разговор. Она без вопросов выполнила приказ. Подняла винтовку и выстрелила нейротиком ему в грудь. Он сразу отключился. «Что скажешь?» – спросил ее. «Думаешь, не врет?» «Думаю, что он рассказал все, что знает. Это получается, что они целый клан работорговцев. Получается так. Помнишь, пилот платформы тоже рассказывал, что про них такие слухи ходят. Значит, это не слухи. Так и есть. Думаю, он нам больше не нужен. Не убивай его. Хорошо, убей сама». Ты мне обещал никого больше не убывать. Мила, твоя доброта тебя погубит. Впрочем, наверное, ей я обязан, что все еще живой и разговариваю с тобой. Бери его, оттащим к остальным. Мила грозно посмотрела на меня. К живым, продолжил фразу. Хорошо, мы оттащили его к искателям, которых Мила сложила отдельно. Теперь уходим, нам здесь больше делать нечего. Добавь ему пару нейротиков, чтобы раньше времени не пришел в себя. Хорошо. Винтовка у нее два раз выстрелила, и мы отправились к глайдеру. «Алекс, ты бы смог убить меня тогда там? Ты имеешь в виду, если бы не контракт?» «Да». «Думаешь, меня какой-то пункт в контракте остановил?» «Вряд ли. Ты же понимаешь, что я мог это сделать еще там в ангаре. Ведь ты тогда притащил СБ вместе с собой, но я не хотел убивать тебя. Ты меня тогда спасла и была единственная, кто мне помог. Если бы не ты, вряд ли я смог тогда выжить на планете». «Где ты сложила трофей?» «Вон за тем большим камнем». Мы быстро перелетели туда и стали грузить трофеи в багажное отделение глайдера. «Ты понимаешь, что они меня заставили тогда?» «Ты про нашу встречу в парке?» «Да». «Они обещали, что не убьют тебя, только поэтому я согласилась». «Знаешь, я чувствовал засаду, но мне хотелось тебя увидеть, поэтому и пришел. Так что сам виноват». «Ты знаешь, что клан тогда объявил за тебя награду?» «Знаю, но я тогда решил эту проблему». «Решил, но как?» «Прикончил наследника клана, который меня собственно заказал. Самому клану я был неинтересен. Тогда я ничего не знала и согласилась, только чтобы тебя спасти от них. Лучше в камеру СБ, чем к ним. Вспоминай, где мы оставили наш глайдер. Вроде вон за тем большим куском скалы, мы вылетели туда, но за скалой его не оказалось». «Значит, вон затем». Она показала на соседнюю скалу, но там его тоже не оказалось. Пришлось его долго искать. Наконец, мы его нашли за очередной скалой, после чего стали перегружать трофеи на него. «Скажи, это правда, что ты рассказывал ему про старосту деревни?» «Правда». «Какой садист, твой приятель? Он жив?» «Староста?» «Нет, конечно. Я не про старосту, а про приятеля». «Приятель жив. Мы с ним вместе попали в рабство, но на нас разделили. Он попал в колонисты и сейчас колонизирует планету на аваре. Только ты не права насчет него. Этот староста это заслужил. Что он такого сделал? Он убил его родителей, а его отправил на войну еще подростком, где он должен был погибнуть. Выжила после убийства родителей только его младшая сестра. Она голодала и жила в нищете. За что он так с его семьей? Он считал себя местным властителем и со своими сыновьями делал, что хотел, пока в деревню не вернулся Дарс вместе со мной. Понимая, что Дарс не простит ему убийство семьи, он напал на нас. Вот только не учел, что мы с Дарсом были одними из лучших мечников на планете. Вдвоем мы расправились с ними и их подпевалами. Так что никакой Дарс не садист. Жестокие там нравы. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Ты уже можешь управлять глайдером? Нет пока. База пока не выучилась. Тогда возвращаемся в город. Мы залетели на оазис, на котором днем искали камни, и в норе, которую выкопала Мила, спрятали трофей. Что будем делать дальше? Нужно подумать, но сейчас я устал и спать хочу. Я тоже. Давай вернемся в город и снимем комнату. Давай, надеюсь, у нас еще есть время. До чего? До того, как нас начнут искать. Надеюсь, у них хватит духу на это. Так или иначе, они все покойники. Почему ты так считаешь? Сейчас эти шестеро пришли в себя и наверняка прикончили последнего охранника. Ты же им помогла в этом. Ножики с фляжками оставила. Должны же они как-то развязаться. Клан наверняка уже летит туда. Найдут на месте своих и прикончат этих шестерых в отместку. Поэтому они все покойники. Ты все это там знал? Конечно. После этого начнут разбираться, кто и почему прикончил их людей. До них дойдет, что эти шестеро не могли это сделать и начнут искать нас. Надеюсь, они успеют улететь. Ты забыла про маяк, так что далеко не улетят. Мы должны помочь им. Мила, не говори ерунды. Ты предлагаешь объявить войну целому клану? Ты ничего забыла? О чем ты? Мы здесь совсем не для этого. У нас задача найти Леру, а не заниматься спасением искателей кристаллов. Для этого есть местная власть, и искатели могут обратиться к ней. Может, им и повезет, но вряд ли. Почему? Этот клан как-то связан с местным руководством, так что ничего им не будет. Почему ты так решил? Им поручили охрану самого крупного предприятия на планете. Кроме того, они специально набрали разные отбросы с помоек, чтобы уничтожить. Это наверняка заказ местной администрации. Клан согласился, хотя они им явно мешались при штурме. Все, не могу больше, засыпаю, пока летим, ищи квартиру или комнату. Только ищи что-то простое и дешевое. Сними не на свое имя, а анонимно. Сделаю. Мы вылетели в город. Уже начал горизонт светлеть, когда мы влетели в город. Мила сняла комнату в ближайшей к нам части города, и далеко лететь не пришлось. Мы приземлились во дворе дома, забрали вещи и пошли в комнату. Дом оказался совсем заброшенным. Один общий коридор и комнаты по обеим его сторонам. Мы быстро нашли комнату и попали в нее. В комнате оказалась старая кровать и покосившийся шкаф, больше ничего. В комнате было темно, небольшой светильник в углу совсем немного освещал комнату, окна не было. За еще одной дверью оказался туалет, в нем стояла совсем старая стиральная машинка. Мила смотрела на все это, мягко говоря, разочарована. «Подойдет», — сказал ей и закрыл задвижку на двери. «Как здесь жить?» «Нормально, главное, кровать есть». После чего снял с себя одежду и почти мгновенно уснул. Мила закинула нашу одежду в стиралку, немного поворчала рядом, что я всю одежду испачкал и тоже уснула. Разбудила меня Мила. «Алекс, в нашу дверь стучат, постучат и перестанут, не обращая внимания. Они уже давно стучат, скоро дверь сломают. Дверь – это плохо. Вставать совсем не хотелось, но пришлось. В двери была дырка от иглы, и через нее посмотрел, кто за дверью. За дверью оказались два ашерца, и больше вроде никого не было. Наверное, дверью ошиблись. Открыл дверь. Что стучим? Они удивленно посмотрели на меня. Ты кто? Спросил один из них. Дед Пихта. Что надо? Здесь вроде девушка должна быть. Я вместо нее. Тогда руки поднял, сказал второй и направил на меня игольник. Второй посмотрел на первого и тоже достал игольник. Если не подниму, тогда что? Тогда мы тебя убьем. Это серьезный аргумент. Поднимаю тогда. Одним движением ушел с линии огня и перехватил руки с игольниками. Одному сломал при этом кисть, второму тоже досталось. Ты что творишь? Ты же мне руку сломал. Завопил второй и попытался меня ударить другой рукой. Нет проблем, сейчас вторую сломаю. Поймал его на захват и сломал. Вот, видишь, теперь все симметрично. Обе руки сломаны. Вы чего хотели? Кредов немного, скромно ответил первый. Кредов нет. Проваливайте отсюда, пока я не разозлился. тогда мы пойдем, проваливайте». Вернулся в комнату и запер дверь. «Кто там?» – спросила Мила. «А ерунда, не обращай внимания, грабители заходили. Что хотели? Тебя? Зачем? Два игольника занесли. Вот держи, у них лишние оказались. Я так и подумала. Все, я дальше спать. Больше нас никто не побеспокоил». Разбудила меня опять Мила. «Алекс, сообщение пришло. Глайдер продлевать будем? Если он целый, тогда будем. Нужно сходить проверить. Сейчас посмотрю, я под камеру его поставил. Ты смотри, никто не притронулся к нему. Продлевай». «Продлила. Мы с тобой весь местный день проспали, зато выспались. Чем этой ночью займемся? Не знаю, нужно подумать. Все, что нам нужно, мы уже выяснили. Как нам сейчас искать линкор и Леру? Вот это самый главный вопрос. Вопрос в том, что он сделал с линкором. Кто он? Глава клана, кто еще-то? Думаешь, он, а не первый помощник? Видимо, первый помощник решил воспользоваться ситуацией на корабле, обойти капитана на повороте и самому захватить линкор. Для этого связался с этим кланом или, наоборот, клан связался с ним, чтобы захватить линкор. Здесь сложно понять. Лера, что с ней? Сложно сказать. Как я понял, когда она прилетела сюда, уже что-то подозревала, и когда она не смогла связаться с сестрами, то связалась с тобой, несмотря на то, что вы поссорились тогда. Знаешь, так и есть. Она тогда говорила в примирительном тоне. Наверняка она хотела с тобой связаться уже после осмотра линкора и сообщить о проблемах, но не смогла. Похоже, капитан решил устроить ей ловушку на корабле. Что там произошло, сложно сказать, но она смогла заблокировать эскин линкора. Возможно, смогла связаться с местными властями. Вот только вместо помощи ей прислали наемников для захвата. Возможно, кто из экипажа линкора по пьянке проболтался бармену, что у них проблемы с эскином и системами безопасности, или этот первый помощник как-то был связан раньше с этим кланом. Сейчас понять, что произошло, сложно, но все планы капитана рухнули после захвата линкора. Скорее всего, Лера сама вышла, решив, что ей ничего больше не угрожает, и ее захватили. Что с ней сделали? Она хороший техник, а они работорговцы. Значит, она на аваре. Не знаю, но скорее всего. Проблема у них сейчас в линкоре. Какая проблема? Ты заявила его в розыск. Они сейчас не могут прилететь куда-то. Значит, у них одна дорога в пираты. Есть, конечно, второй вариант — захватить тебя и заставить тебя отменить его розыск, но они не знают, что ты развелась и вернулась обратно. Хочешь им сообщить? Вот здесь главная проблема. Как ты им сообщишь? Не знаю. Вот и я не знаю, а нужно сообщить так, чтобы в эту информацию поверили. Может, Лере на почту написать? У нее почту вычистили и забыли о ней. Ему на почту? Ты с ним виделась один раз. Представь, что тебе на почту пришло письмо от бывшей начальницы, с которой ты виделся всего один раз. Что ты подумаешь? Действительно, подозрительно. Вот и он подумает это же. Здесь еще важен вопрос, кто он теперь на корабле. Если капитан, то это одно, а если также первый помощник, то это другое. В конце концов, его могли вообще прикончить. Он им после захвата линкора вообще стал не нужен. Ситуация на корабле находилась под контролем клана, и они могли диктовать свои условия. В чем разница? Если он не капитан, то нет смысла его захватывать. Нужен экипаж, чтобы управлять кораблем. Нужен пилот и навигатор. В принципе, можно обойтись и одним пилотом. Скорее всего, они из-за этого, и они не могли улететь отсюда. Потом подыскали нужных специалистов, а скорее всего просто обучили. На корабле была медсекция? Да. Мы купили 3 лечебные капсулы. Вот там они и учили базы. Не понимаю, почему никто ничего не предпринимал, ведь я подала линкор в розыск. Потому что местная администрация замешана, и ей же принадлежит станция. Здесь непонятно, клан Герди самостоятелен или выполняет приказы старшего клана. Впрочем, для нас это уже не важно. Почему не важно? Какая разница, кто теперь новый капитан на линкоре? На всех ключевых местах там сейчас разумные из клана Герди. Они подчиняются только клану. Что мы будем делать? Не знаю, мне нужно подумать, а пока нужно покинуть это помещение. Ты хочешь начать войну с кланом? Нет, здесь их территория. Начинать войну на их территории — глупость. Нас уничтожат. Может, натравить на них другой клан? Что нам это даст? Это бессмысленная трата сил и кредов. Почему? Они уничтожат их. Думаю, не все так просто. За них наверняка вступится, и потом нам это как поможет? Если убьют главу клана, то это вообще оборвет все связи с линкором, и где нам тогда его искать, не знаю. Нам нужен глава клана и обязательно живым. Вот только как это сделать, я совсем не представляю. Прикончить его, думаю, можно, а вот как захватить, здесь все гораздо сложнее. Может, встретиться с ним и поговорить? Ты хочешь отправиться к ним в дом? Почему сразу к ним в дом? Можно встретиться на нейтральной территории. Туда прилетит не глава, а оставшиеся охранники. Что они знают, мы уже и так знаем. Нам они не интересны. Думаешь, глава не прилетит? Зачем ему туда лететь? Зачем ему вообще говорить с нами? Мы же знаем, что он захватил линкор. Он скажет, что это наша больная фантазия, не больше. Покажем запись допроса этого охранника. Он скажет, что первый раз его видит или что он давно изгнан из клана. Тем более, что тот уже наверняка мертв. Нужно было его брать с собой. Что бы ты с ним делала? Как только глушилка разрядилась, он бы вызвал помощь. Покажем запись платформ, летящих к линкору. Скажет, что был заказ на доставку груза. Что за груз они доставили, он не знает. У нас нет ни одного доказательства, что линкор был захвачен ими. Мы можем только предъявить местной администрации, что они ничего не предприняли, чтобы задержать линкор в розыске, но они наверняка сделают вид, что не знали, что он в розыске или что получили эту информацию, когда он уже улетел. Мы все равно должны встретиться с главой клана. Не вижу ни одной причины для этого. Нужно с ним поговорить. Не понимаю, на что ты надеешься. Ты что рассчитываешь, что он все признает, раскается и вернет линкор? Нет, конечно, но возможно, он скажет, где искать Леру. Зачем ему это? Он скорее всего даже не знает, кто она. Для него она всего лишь одна из рабынь на продажу. У нас нет других возможностей узнать, что с ней. Шансы на то, что он нам что-то скажет, минимальны. Все равно нам нужно попробовать с ним встретиться и поговорить. Шансов на это еще меньше. Собирайся, нужно уходить отсюда. Уже собираюсь. Я пока проверю коридор. Когда открыл дверь, в коридоре было темно. Надел очки с ночным видением. Коридор оказался пуст как в одну сторону, так и в другую. Дошел до выхода, посмотрел там обстановку. Вроде никого не было. Мила в комнате уже собрала вещи и ждала меня. Уходим, вроде чисто, но будь внимательна. Я понесу вещи, а ты прикроешь спину. Конечно, учти, в комнатах кто есть. Поняла, тогда пошли. Часть 6. Мы, не торопясь, вышли из комнаты. Мила прикрывала меня, держа на прицеле другой конец коридора. Глайдер был на месте и завелся без проблем. Сложил вещи в багажное отделение и сел на переднее место. Мила все время держала под прицелом выход из дома. Там точно кто был, но напасть не решался. Она так и села на заднее место, держа под прицелом выход из дома. После чего я поднял глайдер в воздух и вылетел со двора дома. Пришлось приземлиться недалеко, чтобы она смогла сесть на глайдер нормально. Кто там был? Не рассмотрела, вроде двое или трое. Побоялись напасть. Такие, как они, способны только на безоружных в подворотнях нападать. Куда полетим? К дому клана нужно осмотреться там. Уже почти стемнело. Что ты там увидишь? Это даже хорошо. Как скажешь. До дома клана было недалеко, и вскоре мы уже садились около бара по соседству с домом клана. Что ты здесь хочешь найти? Сам пока не знаю. Возможно, какие-то идеи появятся. Можешь сходить в бар, чтобы не было подозрительно, а то прилетели и сидим. Как скажешь. Вскоре она вернулась оттуда злая. Что случилось? Они тупые. Совсем ничего не понимают. Понятно. Живой хотя бы? Живой, что ему сделается? Ты не выяснила? Может, он из клана? Нет, он сразу приставать ко мне начал. Он или они? Они. Интересно, в какой бордель они летают? Кто? Эти из клана. Давай возьмем еще одного и выясним, только убивать не будем. Как ты себе это представляешь? Поймаем и будем пытать? Быстро говори, в какой бордель ходите? Мы из соседнего борделя и хотим знать, почему вы у нас не бываете. Так, как-то так, зачем тебе бордель потребовался? Купить информацию. У них скорее всего прямо в доме есть для этого девочки. Возможно, но тогда это рабыни. Почему сразу рабыни? У них, наверное, жены есть и дети. Вряд ли они военные и привыкли пользоваться услугами борделей. Уже стемнело, пойду, осмотрюсь около дома клана. Предупредишь в случае чего? Конечно. Решил обойти территорию вокруг дома и осмотреться. Пошел в обход между двумя соседними домами. Не успел далеко уйти, как Мила сообщила. Алекс, они куда-то полетели. Много их. 6 глайдеров, и за ними следом что-то здоровое взлетает. В смысле здоровое, не знаю, что это, но большое, больше обычной платформы. Возвращайся, полетим за ними. Возвращаюсь. Запиши, что это, потом мне скинешь. Уже записала. Все, они улетают. В какую сторону? В сторону центра города. Интересно, куда это их понесло, на ночь глядя. Не знаю, самой интересно. Когда вернулся к глайдеру, они уже улетели. Мила мне сразу скинула видео с этим. Мне сразу вспомнился Джинг. Там тоже руководство кланов летало на подобных броневиках. Этот был более защищенный, чем там. У него на корпусе я заметил эмиттеры силовых полей, а они для работы требовали большого количества энергии. Значит, у него на борту был установлен компактный генератор. Видимо, он позволял добавить еще пушек. У него на крыше был установлен не один горб, а два. Снизу располагались также два подобных горба. В остальном они были похожи. Они явно не спешили, и мы быстро их догнали. Близко подлетать не стал, держался на расстоянии. Впрочем, и полетели они недалеко. Вскоре свернули к большому трехэтажному зданию. Оно разительно отличалось от соседних. Все было облеплено большими яркими вывесками, и территория вокруг него была освещена. У соседних домов были включены только вывески заведений, находящихся на первых этажах зданий. Глайдер и броневик клана залетели в открывшиеся ворота подземного гаража. Мила, куда это они? Местный развлекательный центр. Там бордель есть? Нет, вроде. Казино, бары, несколько залов виртуальной реальности, разные торговые точки. Что им там понадобилось тогда? Не знаю, скорее казино. Почему оно? В сети написано, что там есть VIP-зал. Скорее всего, ты права, и он прилетел туда. Он, да глава клана. Думаешь, внутри глава клана, да или кто из руководства клана? На Джинге подобные броневики были только у глав кланов и их наследников. Откуда ты это знаешь? В подобном я прикончил сына главы клана, который объявил на меня охоту. Как тебе это удалось? Взорвал подобный броневик вместе с ним. Хочешь и этого прикончить? Это несложно сделать, но нам он нужен живым. Послушай, это отличная возможность поговорить с ним. Нас охрана не подпустит к нему даже близко. Давай я схожу и поговорю с ним. Нет, обратно ты не вернешься, и у него появится еще одна рабыня. Он не нападет на нас в открытую. Что ему сможет помешать? Мы все-таки граждане Эротона. Вот именно, а здесь Аширы никто не знает, что мы здесь. Нас никто искать не будет. Мы можем рассчитывать только на себя. Алекс, это наш единственный шанс что-то узнать о Лере. И мы должны попробовать. Это глупость, и она плохо закончится. Алекс, мы бы с ней, не задумываясь, пошли на то, чтобы спасти тебя, и плевать, что там минимальные шансы. Мила, мы должны сами выжить, чтобы помочь ей. Давай хотя бы попробуем. Хорошо, давай попробуем, но что мы будем делать потом, не представляю. О чем ты? Как мы потом вернемся на челнок и улетим отсюда? Причем здесь это? Притом, нас, если мы сможем уйти оттуда, нас начнут искать, и я бы на месте главы клана установил засаду около лифта и ангара. Не знаю, но придумаем что-нибудь. Учти, после этого погибнут многие, а нам объявят войну. Не объявит, мы же просто поговорим. Я тебя предупредил, и не заикайся потом о том, чтобы кого-то из них оставить в живых. Ты идешь? Иду. Заряжай винтовку боевыми иглами. Глайдер я уже давно посадил во дворе соседнего дома. Уже зарядила. Мы оставили все вещи около глайдера. Здесь же я установил скрытую камеру, после чего мы отправились в развлекательный центр. У меня была одна надежда, что нас просто не пустят туда. Она не оправдалась сразу. Охрана на входе нас пропустила, но заставила снять маски с головы. Мила после этого нас куда-то уверенно повела. Мы быстро поднялись на третий этаж на лифте. У меня появилось чувство, что я снова на Джинге. Также в двух проходах были расположены бары. По обеим сторонам от них игровые автоматы. Все немного отличалось по стилю и оформлению, в остальном было все таким же. Где-то здесь должно быть казино. Казино вон там в самом конце прохода. Откуда ты знаешь? Довелось побывать в таком же точно месте на Джиге. Только зря стараешься, нас туда не пустят. Это почему? VIP-зона. Мы попробуем. Попробуй, а я пока в баре посижу. Ты что, не со мной? Я же сказал, нас туда не пустят. Можешь сходить проверить, а я пока здесь посижу. Потом посидишь, пошли со мной, возможно, твоя помощь потребуется. Не потребуется, тебя не пустит. Мы это еще посмотрим. Хорошо, пришлось идти с ней. Коридор заканчивался дверью, около нее никого не оказалось. Помещение, в которое мы попали, было разделено пополам решеткой. Она была совсем непростой, и ее прикрывала силовая защита. За ней находилось трое охранников. «Здесь VIP-зона, только для особых гостей», — сказал один из них. «Нам туда и нужно», — ответила ему Мила. «Боюсь, вы не попадаете в эту категорию. Отдохните и расслабьтесь в общем зале. Вы не понимаете, нам нужно поговорить с одним из ваших VIP-гостей. Тем более, они отдыхают и не хотят, чтобы им мешали. Возвращайтесь в общий зал и там отдохните. Что никак туда нельзя попасть?» «Нет, пришлось возвращаться». «Откуда ты это знал?» — спросила она меня. «Я тебе уже сказал, что я был в подобном заведении Тамджинге. Как ты попал внутрь?» «Никак, я понял, что у меня не получится попасть внутрь, а тем более протащить туда бомбу, и прикончил его по дороге. Все равно должен быть способ как-то туда попасть. Как стать этим випом?» «Не знаю». «Нашла. Нужно приобрести фишек на миллион кредов». «Что ты на меня смотришь? У тебя ведь есть миллион кредов?» «Нет, я все потратил на челнок и капсулы». «Алекс, не ври мне, я же вижу, что есть». «Хорошо, есть, но это наши последние креды. Ты решила остаться совсем без кредов? Мы ведь не будем их тратить, только поговорим. Нас туда все равно не пустят. Пошли обратно». Мы вернулись в помещение с охраной. «Что вам еще?» — спросил тот же охранник. «Мы готовы стать вашими випами», — ответила Мила. «У вас есть 2 миллиона?» «Есть. Сейчас узнаю». Он, видимо, включил звуковую защиту, потому что нам стало не слышно, о чем он говорит. «Мы готовы пропустить только мужчину. Кроме того, у нас запрещено ношение любого оружия и специальных устройств. Мы все это проверим». «Это что за дискриминация по половому признаку?» — возмутилась Мила. «Это частное казино, и здесь мы решаем, кого в него пропустить, а кого нет», — ответил ей охранник. «Я не пойду туда без оружия», — сказал Миле. «У нас внутри все без оружия. Казино гарантирует безопасность каждому VIP-клиенту», — ответил за нее охранник. «Иди, если у них здесь такие правила. Без оружия я не пойду. Прекрати немедленно. Снимай все оружие с себя. Давай выйдем, поговорим. Давай». Мы опять вышли за двери. «Мила, я не пойду туда без оружия. Это равносильно тому, что я сам сдамся в плен. Алекс, это наш шанс, и другого может не оказаться. Ты должен идти ради Леры». «Мила, ничего хорошего из этого не получится, я это чувствую. Снимай все оружие и иди». Пришлось разоружиться и идти. Решетку сразу подняли, когда я вернулся. Меня проверили на 2 рамках, после чего за мной пришла девушка. «Прошу следовать за мной», — сказала она. Мы прошли в небольшое помещение и подошли к столику. На подносе лежали ровные ряды фишек. «Вот ваши фишки для игры. Прошу ознакомиться с правилами игры и оплатить фишки. С вас миллион кредов». Начал читать правила и понял, что это надолго. «Вы можете мне в 2 словах объяснить правила?» «В 2 словах не могу, но в общих чертах могу. Вы должны будете сделать минимум 3 ставки, минимальная ставка 100 тысяч. Это все, в общих чертах все. Остальное есть в правилах. Пришлось заплатить миллион за эти фишки и подписать эти правила. Вот зачем я только послушал Милу. Мы играть не будем, только поговорим». «Что вы сказали?» — спросила моя сопровождающая. «Ничего, это я сам себе. Связи с Милой здесь не было, как и сети. Все глушилось. Видимо, поэтому у меня не отобрали наушник». Моя сопровождающая меня привела в небольшое помещение. Здесь за столом для рулетки сидело 6 рашерцев. Все они были одеты в обычную одежду в отличие от меня. «Уважаемые гости, к вам присоединяется еще один игрок, Алекс Мерф», — сказала она громко, когда мы подошли к столу. «Присаживайтесь, вот ваше место». Она показала мне на свободное кресло у стола. «Если вам что-то потребуется, я буду рядом». Она поставила поднос с фишками на стол и пододвинула мне кресло. Когда сел в него, все 6 игроков и крупье с большим интересом рассматривали меня. Моя сопровождающая после этого села диван недалеко от меня. Рядом с ней сидело еще 6 девушек, что соответствовало числу клиентов. «Добро пожаловать в наше казино», — произнес крупье. «Можно делать ставки». Я первый раз попал в казино и смутно представлял, что нужно делать. Решил понаблюдать за остальными. Все стали перекладывать фишки со своих подносов на стол. Кто-то поставил на красные цифры, кто-то на черные. Все ставили скромно по 1-2 фишки, хотя у каждого были практически полные подносы фишек. Крупье вопросительно посмотрел на меня. Я отрицательно покачал головой. Он ничего не сказал и запустил шарик. Сама рулетка была под толстым стеклянным колпаком. Этот колпак, в свою очередь, был покрыт чем-то вроде силового поля. Оно переливалось разными цветами радуги. Выпало 12 красное, На это никто не поставил, и все фишки забрало себе казино. Второй раз выиграл один из троих сидящих, напротив. Третий раз опять все продули, и снова все фишки достались казино. «Ты что не ставишь?» – спросил меня мой сосед. «Пытаюсь разобраться, как играть, я первый раз в казино. Все просто, ставь фишку на какую-нибудь цифру и жди, что выпадет. Да я даже в этих фишках не разобрался. Вы выиграете, а я разберусь по ходу. Вам помощь?» – услышал голос я сзади. Обернувшись, увидел рядом мою сопровождающую. Не знаю почему, но я был ей неприятен. Это я сразу почувствовал, но не мог понять, с чем это связано. Возможно, это было связано с тем, что она была псионом. «Объясни, какая фишка, что означает и почему они цветные?» «Они цветные, потому что каждая фишка разная по сумме. Вот эти черные по 100 тысяч кредов, красные по 10, зеленые по 1000. Понятно, можно у меня все зеленые поменять на черные и красные?» «Конечно, просто я заметил, что зелеными никто не пользовался, а у меня их была целая куча. Пока она сходила, заменила их, соседи сыграли еще два раза. Один раз повезло одному из троих сидящих рядом со мной. В основном все играли красными фишками. После этого крупье сделал паузу, и девушки принесли всем по бокалу выпивки. Продолжил он, когда мне принесли фишки. Причем сделала это другая девушка. «А куда делась моя сопровождающая?» – спросил ее. «Ей пришлось немного припудрить носик. Пока я буду вас сопровождать». «Чего она так? Упала? С ней все в порядке». При этом она посмотрела на меня со страхом и соврала, что с ней все в порядке. Крупье тем временем предложил всем сделать ставки. «Скажи, а что за два больших квадрата на столе, красный и черный? Вы можете поставить туда на цвет, в зависимости, что выпадет, красное или черное». Тогда туда и бросил черную фишку на черный цвет. Выпало 15 черное. На эту цифру никто не ставил, и весь выигрыш достался мне. Мой поднос пополнился одной черной фишкой и почти десятком красных. «Вам сегодня везет», — сказал сосед. «Не знаю, я никогда не играл раньше. Как вы попали к нам? Можно сказать, случайно, по работе. Чем вы занимаетесь, если не секрет? Как вам объяснить? Я вроде уборщика, делаю мир этот чище. Вы решили у нас прибраться? Это вынужденная мера. Не подскажешь, что там еще за два квадратика рядом с красным и черным? Это четное или нечетное? Делаем ставки, господа», — прервал нас крупье. Бросил черную фишку на нечетный квадратик. Мой сосед поставил на красное. Двое тоже поставили черные фишки на разные цифры. Пока крутилась рулетка, спросил у соседа: «Подскажи, ты не Минг Шу, случайно?» «Нет, вот он Минг Шу», — и кивнул в сторону ашерца, сидящего напротив нас. «Я Минг Шу, что хотел?» — спросил ашерец, который сидел напротив. «Поговорить с тобой пришел. О чем? О проблеме, которую ты создал. Не понимаю, о чем ты. Все ты понимаешь. Ты захватил мой линкор и мою жену. Поэтому я предлагаю тебе все вернуть добровольно. Не понимаю, о чем ты. Что ты заладил? Не знаю, не понимаю. Ты отправил на мой линкор вначале разный сброд, потом своих людей для захвата. Тебе в этом помогал первый помощник капитана. У меня есть много доказательств. Как видишь, я все знаю, но пока предлагаю мирно договориться, и для этого сюда пришел». 33 черные», — сообщил крупье. После чего мой поднос пополнился еще фишками. После моих последних слов он замолчал, впрочем, как и все остальные. Судя по всему, они общались между собой. «Ну, так что, мы договоримся, Минг Шу?» «Часть 7. Я с покойниками не договариваюсь. Боюсь, ты неправильно оцениваешь ситуацию. Давай я тебе объясню. Сейчас сюда летит моя эскадра, и скоро она будет здесь. После того, как головные калибры линкоров начнут отрабатывать по уже заданным целям на планете, наши с тобой соседи принесут мне тебя или твою голову, ради того, чтобы сохранить свои предприятия и кланы целыми. У тебя ничего нет, один старый линкор. Это было раньше, но время идет. Зря ты рассчитываешь на своих покровителей. Как только моя эскадра появится в системе, твои покровители первыми тебя сдадут. Никто из них не станет прикрывать работорговца и пирата. Поэтому я пока еще предлагаю договориться. Говори, где мой линкор и моя жена? Ничего ты не получишь. Что же ты сделал свой выбор? Я все равно найду их, но уничтожу весь твой клан». Крупье что застыл? «Все на красное». Подвинул весь поднос с фишками на стол. «Ставка принята. Делаем ставки, господа». Остальные за столом внимательно наблюдали, слушали. Никто ничего не ставил. «Слабо», — ответить Минг Шу, Или у тебя совсем нищий клан? Не слабо, все на черное. Он тоже свой поднос с фишками на стол. Ставка принята. Ставок больше нет, сообщил крупье. После чего Шарик начал свой бег по кругу, а мы, пока бегал, смотрели друг другу в глаза. «Семь красные», — объявил крупье. «Что же выпал красный, а это цвет крови? Да будет так. Забирай фишки, я ухожу», — сказал своей новой сопровождающей. «Ты покойник», — сказал Мингшу совершенно спокойно. «Ты уже поставил на черное и проиграл. Для начала вернись обратно. Господа, продолжайте, теперь уже без меня, мне пора». Никто не ответил. Все включили режим молчание. Моя новая сопровождающая пересыпала все фишки в один поднос, и мы пошли на выход. На выходе я получил вместо миллиона 2 270 000, и меня с ними выпустили без всяких проблем из казино. Видимо, владельцы решили не вмешиваться и посмотреть, чем все закончится между нами. Мила ждала у дверей. «Ты чего так долго? Уходим. Что все плохо? Я тебе говорил, что так будет. Идем. Все расскажу по дороге». Пока шли, я вооружался обратно. Что произошло? Есть хорошая новость и плохая. С какой начать? С хорошей. Я выиграл больше миллиона. Ничего себе. Тогда какая плохая? Нам объявили войну, и она уже началась. Что там произошло? Вот запись. Сама посмотри. Понятно теперь, почему меня не пустили. Как раз непонятно. Меня удивило, почему меня впустили. Видимо, им было скучно. Зато сейчас весело. Готовься, на выходе из центра нас могут ждать. Охрана на выходе из развлекательного центра выпустила нас без проблем. Мила сразу стала смотреть наверх и по сторонам. Вокруг было тихо, и мы без проблем пересекли открытый участок между игровым центром и соседним домом. «Наворочил ты там дел», — сказала она. «Я наворочил, я тебя предупреждал, что туда нельзя идти. Ты меня послушала? Я думала, что он скажет, где Лера. Она ему не нужна. Линкор ему тоже не нужен, он ведь не дурак вешать на себя обвинение в пиратстве, а она свидетельница. Он ее сейчас прикончит, если мы его раньше не прикончим. Что будем делать? Улетать отсюда, пока нет погони. Надевай скафандр. Зачем? Хватит вопросов. Делай быстрее. Сам я уже оседлал глайдер». Она быстро надела скафандр и села сзади. Почти сразу начал подъем. Только вылетел со двора, как началась погоня. За нами погоня. Она посмотрела назад. Вроде нет никого. Есть. Погоня была, но держалась на расстоянии. Они не включали свет фар на глайдерах. Оторваться от них, как-то и спрятаться во дворах у меня не получилось. Город я не знал, а они были местными. Вроде один раз они меня потеряли, но потом снова появились сзади. Пришлось вылететь из города. Войну в городе устраивать мне совсем не хотелось. Нашел на карте большой оазис недалеко от города и полетел к нему. «Куда мы?» — спросила Мила. «В оазис и там примем бой. Не вижу никого сзади. Три глайдера сзади, летят без фар. Судя по всему, охранники с предприятия. Всего шестеро против нас, да это тебе только размяться. Возможно, это просто разведка, а за ней летят основные силы. У тебя глушилка далеко? В кармане. Включишь, как в оазис влетим? Сделаю». Сам выключил фары и поправил курс. До оазиса мы долететь не успели. Они стали нас нагонять. «Мило, они догоняют». «Вижу». «Что вижу?» «Стреляй». Она выстрелила очередью, и один из глайдеров замотала, и он стал снижаться. В ответ с двух других открыли огонь, пришлось самому запетлять. «Хорошо стреляешь. Минус один. Давай еще один». Она выстрелила, еще, но в этот раз не попала. Третий глайдер хотя и отстал, но снова набрал высоту и продолжил преследование. Впереди показался оазис, и я пошел на снижение прямо в самый центр оазиса. При этом перестрелка за спиной продолжалась, но как только мы скрылись среди деревьев, преследователи стрелять прекратили. Мила глушилка уже активировала. Посадил глайдер в одну из многочисленных ям. Мила сразу заняла позицию на ее краю. «Где они?» «Не вижу пока». «Тогда я в обход, не подстрели только меня, осторожнее там». «Конечно, их долго не было, видимо, думали, что делать. В итоге решили заходить парами с разных сторон. Заряда в моем силовом поясе осталось совсем немного, так получилось, что я забыл его зарядить в комнате, поэтому решил поберечь его заряд. Первыми я заметил парочку, что решила подкрасться Миле со спины. Без проблем обошел их сбоку и беззвучно разобрался с ними. Одновременно с этим началась стрельба. Мила тоже кого-то заметила и открыла огонь. Хотел их обойти и зайти к ним сзади. Когда столкнулся лоб в лоб с двумя другими, они затаились в одной из ям и не стреляли, а я спрыгнул туда и оказался рядом с ними. Среагировал я быстрее. Нож, что находился в руках, я метнул его во второго. Сам выхватил игольник, ближайший ко мне противник попытался расстрелять меня из винтовки, но не успел, получил несколько игл из моего игольника. Второй был ранен, но смог открыть огонь из винтовки. Пришлось активировать силовую защиту. Она приняла несколько игл на себя. Ударом ноги отбросил его винтовку и закончил с ним. Бой между Милой и оставшимися охранниками был в самом разгаре. Зашел к ним со спины и быстро закончил с обоими. Одного Мила сумела подстрелить. «Мила, все кончено, и с первым убитым тебя». «Чего?» «Все говорю, мы всех прикончили. Что я одного убила?» «Да, один твой. Не может быть. Ты посмотри, может он еще живой, дохлый. Быстро собирай трофеи и улетаем». Мила подошла и грустно посмотрела на двоих, с которыми она перестреливалась. Сам я уже проверял их карманы. После этого на нее напал какой-то ступор. Пришлось мне одному собирать трофеи. Одним из убитых оказался начальник охраны с предприятия. Его здесь встретить я совсем не ожидал. «Мила, посмотри этого, если я не ошибаюсь, именно он командовал охранниками там на предприятии». Она подошла, посмотрела, на глазах у нее были слезы. «Да он, так соберись, потом поревешь». «Я не реву», — сквозь слезы сказала она. «Вижу я, как ты не ревешь. Иди к глайдеру, я сейчас приду. Жаль, что я прикончил его, он наверняка много знал. Знал бы, что это он просто вырубил, но в этих масках они все одинаковые». Собрал оставшиеся трофеи и тоже вернулся к глайдеру. Мила вроде не ревела, но сидела задумчивая. Быстро сложил все в багажное отделение и начал взлет. «Алекс, это ведь ты его убил? Если тебе будет легче, то я проверила, я это уже понял. Зачем ты меня обманул? Мы на войне, Мила, а на войне нет места жалости. Сегодня ты его пожалеешь, а завтра он воткнет тебе нож в спину. Не представляю, что бы ты без меня делала, не знаю, ты ведь со мной». Она нежно обняла меня сзади. Мы долго летели вдоль города, и я проверял за собой. Хвоста вроде не было. Похоже, эти три глайдера была вся погоня. Посадил глайдер в очередной оазис, и мы стали ждать. Прождали час, но никого не появилось. Один раз недалеко пролетел глайдер и улетел дальше в пустыню, после чего опять наступила ночная тишина. «Что мы будем дальше делать?» — спросила Мила. «Воевать, выбора у нас нет. Сейчас нас ищет только этот клан, а через несколько дней начнет искать вся планета». «Почему через несколько дней?»